Глава 24. Схватка. Зона. Ржавый лес. Локация. Ессентуки. День 5. Трэш второй раз пожалел о том, что в попыхах не прихватил ПНВ Корсара, предложенный другом на островке. На болотах бы он очень пригодился, а уж сейчас и подавно. О том, чтобы разглядеть в холмах и в темноте матерого противника без прибора, не могло быть и речи. Ждать утра – мысль глупая. Не оказалось под рукой и простого, но значимого в таких ситуациях артефакта ОКО, способного делать намного острее зрение его владельца и позволяя видеть далеко, в том числе в сумерках. Оставалось уповать на свои силы и привычно действовать по интуиции. Он метнулся на цыпочках по окружной тропе, выбирая чистые от веток места. Как раз такие пятна земли могли быть основаниями скрытых аномалий. Но КПК, закрепленный на предплечье левой руки с выключенным звуком, пока не подавало визуальных сигналов. У противника мог иметься ПНВ. Сталкер это тоже предвидел. Поэтому передвигался короткими, но ломанными зигзагами, максимально сливаясь с рельефа местности. За первой чередой холмов Трэш выглядел пару подозрительных местечек. Приноровился и забросил в одно из них гранату. Другое тотчас прострочил из вала. После взрыва выскочил из-за камня и побежал к поваленной осине. Он немало удивился, услышав до боли знакомый голос, но и поймал себя на мысли, что чего-то подобного ожидал. Точнее, кого? «Сталкер, давай уже полюбовно решать наши проблемы!» Раздался среди холмов несколько скрипучий, с хрипотцой голос. «Мы порядком уже надоели друг другу. Пора и меру знать!» «Шрам, не как ты?» — крикнул сталкер в ответ, сразу меняя позицию. И вовремя. Осина затрещала от впившихся в нее пуль, выпущенных из бесшумного оружия. «Хитрожопый ты наемник!» — громко бросил в сторону Трэш, приложив к рту ладонь. «Полюбовно, говоришь? А сам палишь, почем зря?» «Это так, вместо многоточия!» Снова очередь из штурмовой винтовки прошлась по бугру, взлохматив мох на нем, но сталкер находился уже в стороне, пытаясь определить местонахождение источника звука. «Тебе снова нужна инфа о твоей девахе?» «Уже нет, чучело. Считай, я ее нашел». Очередь, свист пуль, шелест листьев и песка. «Иди ко мне, я теперь точно покажу ее могилку, сам хоронил». Трэш закусил губу, конечно же, не поверив словам противника. Привстал и дал короткую очередь в затемнение справа. Ушел вниз и сразу влево сполз по склону холма, забрался к его гребню в 5 метрах от прежнего места. «Не хочешь? Как знаешь. Отстал бы ты от меня, всем хорошо бы стало». Огонь по впадинке между 2 ярами, подсрез куста, мгновенный уход. «Но зачем ты так, сталкер? Совсем не уважаешь старших». «Жив, сволочь, где же ты?» «Трэш, а ведь я знаю про портал». Снова голос наемника с прежней напряженностью и фальшивой бодростью разносился по округе. И в скором времени воспользуюсь им. Со мной и за мной большие люди. Глухая, пукающая очередь на звук, только лязг затвора выдал стрелка. Трэш тут же перевернулся и покатился по склону вниз. В песок впились пули наемника. Черт подери, я его голос слышу, стреляю, но мимо. А он палит чисто по лязгу моего автомата. «Как так?» Сталкер пощупал карманы в поисках гранаты. Пусто. Скуксился, стал обдумывать другой план. Какая-то мысль все вертелась и вертелась в голове, но не обозначала себя, а все норовило улизнуть. Рука замерла на короткой трубке, торчавшей из кармана клапана разгрузочного жилета. Фальшфейер. «Чего припух? Скажи хоть что-нибудь в свое оправдание. Или ты не мужик?» Наемник все пытался поддеть сталкера, а наступить на больное. «Я бы Злату твою поимел. Вот так и вот так. Жаль, что она...» Договорить Шрам не успел. Брошенная примерно в его сторону зажженная сигналка порядком осветила сектор, упав прямо на вершину одного из холмов. Наемник кинулся в самую затемненную сторону, уходя от освещенного пятачка. Но глазастый следопыт распознал мелькнувший силуэт и немедленно всадил в том направлении пару очередей. Трэш понял, что не промазал. Такое чувство обычно приходит к опытному стрелку, положившему в своей охотничьей спортивной жизни немало целей. Опыт биатлона на большой земле в мирное время и навыки охоты выживания в паде сказались и здесь. Сталкер с нескрываемым восторгом осознал, что попал в противника. Хотя ни стона, ни какого другого звука он не услышал. «А чего ты замолчал, синий?» «Никак схлопотал от меня плюшку?» — крикнул сталкер и уже в десятый раз сменил позицию. Ответом ему явилась тишина, только завыл недалеко одинокий псевдопес. Но не мутанты сейчас напрягали Данилу. Нужно было сначала расправиться с самым страшным зверем в зоне. Он заменил магазин в автомате, подобрал камень и осторожно полез в лог второй гряды холмов. Видимо, наемник затянул рану жгутом, потому что послышался едва сдавленный короткий стон. Трэш сразу воспользовался этим моментом, замахнулся и далеко бросил камень, норовя попасть им в крону осины. Листья дерева зашелестели, стук булыжника о землю дополнил отвлекающий прием. Пока Шрам обстреливал источник шума из винтовки, сталкер по дуге в несколько прыжков сократил расстояние и оказался в тылу врага. Все бы хорошо. Оставалось вскочить на пригорок и открыть огонь по цели, которая явно находилась сейчас у подножия небольшого каменного останца. Но сталкер наступил на склон холма, оказавшийся кварцевой плитой, засыпанной песком, отчего поскользнулся и, больно ударившись плечом, скатился вниз. Сразу по вершине холма ударили пули, высекая искры. Один из кусочков кварца ужалил щеку. Трэш чертыхнулся, побежал вдоль пригорка и залег в стороне от ставшего опасным укрытия. Он не знал, что у наемника нет гранат, которых Данила панически боялся сейчас. В этом странном слепом бою не было у Шрама и ПНВ. «Еще будут фокусы», — услышал сталкер все тот же хрипящий голос, в котором теперь присутствовала какая-то новая нотка. То ли боли, то ли отчаяния. «Все только начинается, Шрам!» — отозвался Данила, лихорадочно соображая, что предпринять дальше. «Чего это ты сопишь, хряпишь? Никак рваная щека мешает или новую пилюлю от меня схватил?» И тут в их разборке вмешался третий участник. Раздался дикий истеричный крик наемника, будто он залез в жарку или кисель, но почти слившийся с его ором жуткий клич типа «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у лом. Он все-таки добрался сюда и пытается... Пистолетные выстрелы сопроводил мат наемника и стон вновь раненого излома. Трэш все понял и кинулся в лог, а на бегу поводил автоматом по сторонам, готовый открыть огонь на поражение. Но тела дерущихся оказались не здесь, а несколько в ином месте. Вот уже показались их фигуры, одна плотная, шевелящаяся, другая худая, остроконечная, замершая. Сталкер боялся попасть в буреломы и при этом получить пулю в упор, поэтому стеганул очередью по ногам наемника, а сам, сходу сделав прыжок влево и резко вправо, всей массой налетел на противника. Не сразу Трэш заметил, что левая рука шрама полностью перекушена клешней излома, уже испустившего дух. Наемник стойко перенес боль, пребывая в шоковом состоянии, но умудрился легнуть напавшего врага ногой. Сталкер получил чувствительный удар в живот, согнулся и скатился в ложбинку. Его спасло то, что патронов в магазине пистолета не оказалось, все они ушли на мутанта. Шрам ничего не соображал и впустую щелкал бойком, пытаясь добить противника. Из обрубка плеча наемника хлестала кровь, пробитая пулями нога буравила песок, глаза его округлились и выражали крайнюю степень ужаса. Рядом лежала откушенная изломом рука с зажатой в ней винтовкой и бьющим вглубь лога лучом подствольного фонарика. Все это трэш быстро оценил и снова ринулся на заклятого врага. В руке его сверкнул нож, но в метре от неприятеля сталкер остановился, медленно опустил руку с клинком, внимательно уставился на физиономию шрама. Наемник умирал. Бывает такое, что люди умирают от горя, отчаяния, злости. Сложно было сказать, от чего именно сейчас загибался шрам. От боли многочисленных ран, шока или кровопотери, а может быть от страха и невезения, отчаяния и приступа злобы. Но он действительно умирал, и трэш не стал препятствовать этому, не стал добивать врага, истязать его, долбить острыми, жгучими фразами, которые так долго вынашивал в голове, мечтая догнать наемника и расквитаться с ним. «Помнишь, шрам? Я тебе говорил, что если сбежишь от меня, то вторую ногу прострелю. Так и случилось». «Уж не обессудь». Сталкер устало опустился на песок рядом с раненым, положил руку с ножом на бедро, долго, как показалось ему, и глядел вдаль на черную стену ржавого леса. Смотрел в одну точку, пока не услышал хриплый голос наемника. «Молодец, трэш. Ты победил. Так в зоне и дол... и должно быть. Я рад, что правда и добро... Восторг...» «Не нужно слов, шрам». Трэш повернул голову к умирающему, поднял руку. «Уходи в свой синий мир молча, мужчиной и солдатом. Большего я тебе не скажу». «Спаси... Бо, трэш, ты победил». Даниила положил ладонь на глаза наемника, провел ее, прикрывая веки погибшего, убрал руку. Голова шрама свесилась на грудь, а единственная рука выронила пистолет. Так, втроем, они еще долго сидели рядом, оперевшись спинами на каменную стенку. Пока не встретили рассвет. Подростки наткнулись на схрон случайно, прячась от снорка, ползающего вдоль опушки в поисках пищи. Они долго сидели в полной темноте, прижавшись друг к другу, сильно дрожа от ночной прохлады и страха. Ростик прекрасно знал, что лучшим отпугивающим мутантов средством всегда был костер. Он же и согревал путников и позволял готовить на огне еду. Об этом знали еще первобытные люди, но ужас настолько сковал беглецов, что чиркать зажигалкой и ломать ветки для костра в присутствии мутанта-прыгуна совсем не хотелось. Так они и сидели у старой сосны, боясь пошевельнуться. Снорк постоянно оглашал округу своим дебильным ревом, но детям это было только на руку. По нему они определяли расстояние до зверя и при этом понимали, что мутант пока не приближается к ним. Когда-то молния расколола огромную сосну надвое, выжгла ее изнутри, и сейчас беглецы залезли под отколовшуюся часть дерева, лежащую на земле. Очень хотелось пить, а Ксюхе еще исправить малую нужду. Но девочка очень стеснялась и боялась. Когда терпеть стало уже не в моготу, она тихонько сообщила на ухо другу о своей проблеме. «Отползи вон туда!» — шепнул Ростик. «А я отвернусь. Не бойся. Честно-честно. Смотреть не буду». Ксюха кивнула и поползла глубже под желтую колючую хвою, а паренек крепче сжал пистолет и развернулся спиной к подруге. справила она свою нужду или нет, но вернулась девочка возбужденная. «Ростик, там тайник!» «Чего?» Парень вытаращил глаза. «Там тайник, говорю. Рюкзак тяжелый, куртка кожаная, автомат и пояс. Какие сталкеры носят на животе. Вот повезло». «Тихо ты!» Оба прислушались, но очередной рык снорка известил о том, что опасность все так же далека. «Молодец! Не зря описывалась. Дурак! Я сам гляну. Сиди тут, мышкой. Ага. Только ты недолго. Мне страшно. Окей?» Ростик отполз под крону поваленного дерева, несколько минут шебуршил там, но вернулся достаточно быстро, довольный и с оружием. Последнее оказалось валом в специальном исполнении с оптикой и с удлиненным магазином. За поясом у пацана торчали еще два запасных. «Точно, чей хабар. Вот это нам повезло, Ксюш. Ты не против, если поделим пополам? Я еще никогда в своей жизни не находил схрона». «Я тоже». Парень осмотрел оружие, проверил затворную часть, примерил автомат к плечу, наведя ствол трубку на соседнюю ель. Надул щеки, выпустил воздух, мысленно стреляя и, конечно, поражая любую, самую страшную мишень. «Там еще пояс с контейнерами для артефактов», шепнул Ростик, перестав целиться. «Полный! А в рюкзаке, наверное, еда, патроны и аптечки. Не смог развязать. Узел сильно затянут». «Что делать будем? Холодно. И есть хочется. И пить». «Эх, девчонка!» Подросток сочувственно помотал головой. «Сейчас притащу тебе куртку, наденешь. И печенье дам, и сок. А батончика не осталось никакого? Сладкоежка, блин, сейчас гляну». Через некоторое время оба поровну поделили шоколадный батончик, галеты и последний бутерброд. Запивали все это соком из маленьких тетрапакетов. Ксюха сжалась в комок, но поношенная плотная кожаная куртка, накинутая на плечи Ростиком, согревала. А еще от нее пахло гаражом дедушки, у которого там всегда пылился и ржавел запорожец. «Ты поспи, я буду караулить, охранять тебя». «Ничего не бойся, Ксюша, я теперь с этой штукой». Он потряс валом любого хищника у кокошу. «Спи!» Ксюха и так боролась со сном, а после еды и в теплой куртке, слыша уверенные слова своего телохранителя, ее совсем развезло. Девочка кивнула и, опершись бочком, а сосну очень быстро вырубилась. Ростик долго смотрел на нее, поправил неудобно загнутую руку, бережно накрыл ноги веткой с листьями и начал нести вахту. «Мы до утра вернемся. Прозябать ночь в лесу в поисках хабар залетного сталкера меня не прельщает. Мамонт с ПНВ на голове, АК-12 в руках, в бронежилете и с ранцем на спине, с забитым боекомплектом и провиантом, шагал по просеке за крагом. Если бы я прятал этот хабар, то ответил тебе так. Потерпи, мамонт, утро вечера мудренее». Час назад Ночбаза, отыскав наемника после его сообщения, выслушал компаньона и обмозговал, казалось бы, все нюансы. Крэг запросил расчет сразу, 100 кусков зеленью и необычную расписку, суть которой очень удивила главаря местного клана. В ней мамонт написал, что никогда не нанимал наемника ни для каких дел, что вообще при встрече желает его убить, якобы мстя за какую-то давнюю аферу. Развить подозрительную мысль, червоточившую мозг, Ночбаза не успел. Крэг загрузил его планом действий и срочным выходом. Единственное, что успел спросить мамонт до рейда, это о риске. «Ты же не сдашь меня воякам?» Наемник повернулся к заказчику, задрал на макушку головы ПНВ и уставился на него. «Никому не сдам, обещаю. И мочить тебя тоже не собираюсь. Все, или можем идти?» «Пошли!» Мамонт кивнул, несколько успокоившись. И сейчас, пока они топали по ржавому лесу, времени все обдумать оказалось предостаточно. Сивый, которого он попросил составить компанию по лесу, вежливо отказался, сославшись на хромоту. Якобы сегодня повредил ногу, оступившись на лестнице той злополучной котельной, где содержали в плену заложницу. Народ Ессентуков, мобилизованный на поиски беглецов, прошерстил всю базу округу локации, но никого не нашел. Да еще этот сивый подвернул ногу и теперь ютился в медчасти базы с наложенным на лодыжку компрессом из коровьей мочи. Других бойцов брать с собой Мамонт не захотел. Лишние глаза и уши ему были незачем. А вот опытный наемник, узнавший о хабаре Трэша, мог быть и отличным охранником, и проводником, и надежным партнером. Только вот это странная расписка. «Слушай, а зачем тебе именно такая расписка?» — спросил Мамонт, идущего впереди Крэга. «А что в ней не так? Ты бы еще попросил меня написать в ней, что в моей смерти прошу никого не винить». Крэг хмыкнул, не сбавляя шаг, обернулся на ходу. В темноте ночи стали видны его белые зубы. «Смешной ты, право». «Нет, ну серьезно. Почему такой текст?» «Слушай, компаньон». Наемник остановился, повернулся к попутчику. «Мне тоже хочется жить. Мне тоже нужна страховка. И подстраховка тем более. Этой распиской я помашу перед носами вояк, что, дескать, вот не состоял на службе у Мамонта, которого так жаждут увидеть все собаки зоны, что не исполнял никаких его приказов, и между нами ничего нет и не было. Жопу свою я этим хочу прикрыть. Ясно теперь?» «Ясно». Они снова пошли вперед, хрустя ветками и шелестя опавшими листьями. В стороне завыл пес, ему вторили двое других. Или трое. Мамонт не особо вдавался в чтение лесных звуков и следов, полностью доверившись матерому наемнику. Тот шагал уверенно и твердо, будто всю жизнь тут ходил. «Ты знаешь маршрут?» «Нет. А что опять не так?» «Ну, так уверенно прешь в одном направлении, не боясь аномалий, зверья и не разбирая дороги». «Так и я тут не раз бродил раньше», — без зазрения совести ответил наемник. «И наводку хорошую мне дали». «А чего сам не сходил раньше?» «Чего не притаранил хабар на базу? Или не перепрятал его?» «Слушай, Мамонт, ты такой дотошный, право». «Забодал уже. Бди тыл лучше, а не задавай глупых вопросов». «Ладно, хоть лопату не взяли». «Что?» «Ничего». Мамонт все же снял автомат с предохранителя и немного отстал, готовый в любую секунду выпустить по компаньону веер свинца. Позади истошно заревел Снорк. Ночь базы дернулся, развернулся, осмотрел пройденный сектор. В голубоватом свечении ПНВ лунный пейзаж зоны еще больше вселял страх к волнению ходока. «Шевели колготками, босс, уже недалеко», — произнес Крэг, ориентируясь по местности и сверяя маршрут с навигатором в КПК. И тут округу огласил рев нескольких снорков. «Кланы зоны, участвующие в ликвидации остатков бастиона, прошу собрать свои силы у Ессентуков к 7 часам утра для окончательного разгрома противника. Цели: генерал Гроссман, капитан Харт, Мамонт, Шрам, Караед, а также наемники и легионеры, присутствующие сонными врагами. Апперкорт. Для самых тупых напоминаю, что группировка Пепел и ее командир Апперкорт уполномочены вести боевые действия в зоне и командовать операцией ближайшие 24 часа, что я лично подтверждаю. Всем войсковым подразделениям принять это как должное. Бугаенко. Счастливцев, лично уничтоживших беглых врагов, ожидает моя личная награда. Кузбасс. Принято. Работаем. Махно. Заметано. Мы в деле. Челюскин. Караед уничтожен лично мною, и его прихвостень Свищ тоже. Поводырь. Кто видел Шрама? Где эта гнида? Кузбасс. Группа фанатиков движется в направлении Сентуков. Просьба всем аборигенам зоны – огонь на поражение. Уничтожить противника. Скорей-ка. Шрам ликвидирован в северных холмах. Иду дальше. Мамонт, обожди меня. Я скоро. Трэш. О как, вот это расклад. Пошла мазута. Мы, вольные сталкеры, тоже в деле. Пасечник. Это ошибка. Я не с ними, не с короедом. Крэк. Трэшу респект, малорик, так держать. Поводырю тоже уважуха и приз от теплого стана. Кузбасс. Зачет, трэш, мы с тобой. Махно. Вот и движуха пошла. Пацаны жгут. Я с вами, братаны. Михайлыч. Капец мамонту. Зря он связался с фанатиками и пошел против вояк. Я же говорил, возмездие настанет. Аноним. Я больше не с мамонтом. Считайте, что его уже больше нет, по чесноку. Прошу базу не громить. Есентуки чистые, двери открыты для всех гостей. Сивый. Ха-ха-ха. Сивый. Кузбасс. Ты его? Корсар, порядком запыхавшийся, уперся руками в колени, тяжело дышал и смотрел то на мертвого шрама, то на трэша, запивающего водой какие-то таблетки. Мы с буреломом, малорик и злом, помог хорошо, ценой жизни своей. Как сам? Тело все горит, особенно плечо, и нога ноет. Да я посмотрю. Да ладно, заживет. Чай не турист. Что с хатой знахаря? Потушили? Да, капремонт, конечно, нужен будет, но постройки сберегли. Болотник малость обгорел. Вот тебе мазь послал из трав всяких и желчь химеры. Держи. Корсар протянул склянку с дурно пахнущей субстанцией. Фу, от меня ж не только Златка отвернется, все звери разбегутся из зоны. Воняет как. Сморщился сталкер, беря бутылек. Ничего, ничего. Ты ей прежде всего здоровым нужен, а целым, а уж местный парфюм — это в последнюю очередь. Если любит, примет с любым запашком. Оба засмеялись, стали чистить экипировку и снаряжение. Содержимое болот и песок холмов порядком облепили сталкеров с ног до головы. Пока корсар шмонал труп шрама, трэш грустно смотрел на излома. Его бы похоронить, нельзя бросать так, зверье сожрет, а? Мутанты не хавают изломов, табу у них. Разве не знал? Нет, болотник придет, похоронит товарища своего. Нам идти нужно. Так нужно сообщить знахарю. У него КПК нет, он сам придет, вот увидишь. Нюх у него и чуйка. Винтовку наемника возьмешь? Неа, своего ствола хватит. Он у него покоцанный какой-то весь. Поди-ка и не рабочий. Рабочий. Стрелял, как на швейной машинке, штопал. Хабар остальной возьмешь? Он по праву твой. Не надо мне ничего от этого злыдня. Забери себе или зарой, мне пофигу. Хабар плохим в зоне не бывает. Неважно, чей он и как достался. В хозяйстве все сгодится. Возьму тогда я. Забирай. Блин, ни ПНВ, ни гранат у него, зато... Приборчики какие-то навороченные, гаджеты импортные. Может, хоть их возьмешь? ПНВ нам ни к чему. Уже почти рассвело. За день все и случится. Тянуть больше нельзя. Ты и про фанатиков, и про мамонта тоже. О, смотри, что Сивый пишет про своего босса. Корсар, получив сигнал КПК, открыл его и прочитал трэшу вслух сообщение от помощника начбазы. Ишь. Прогибается, вину себя снимает, подлиза. Я тоже послал недавно СМС по поводу шрама. Поводырь молодец, короеда замочил, хотя... Трэш задумался, глядя на аллеющий восток. Странно все в жизни. То люди вместе, то разбегаются по разным причинам, то снова сходятся. Почему так бывает? Нельзя всегда быть вместе? В любви, в гармонии, в дружбе, в мире? Я был женат, трэш, любил, дружил, гармонировал, как ты говоришь. Корсар на минуту замер, перестав обирать мертвого наемника. Думал это навсегда. Думал обоюдно это. Анна нет, облажался. Оказывается, все эти гармонии, преданности и тяги могут быть только при наличии материальных благ. И с милым рай совсем не в шалаше. Даже дочку больную бросила. Так и приспичило учесать к новому мужику. Сталкер замолчал, играя желваками и сжимая кулаки. По прошествии уже стольких лет он все еще болел тем разрывом с женой, тем предательством ее и поступком в отношении дочери. «Она жива?» — тихо спросил Трэш, оголив торс и натирая вонючей мазью плеча. «Кто? Бывшая?» «Дочь». «Да, конечно. Я через 6 кругов ада прошел, чтобы она жила, чтобы здравствовала. Сам зверем стал, почти мутантом. Многое пришлось вынести на своей шкуре, многое познать и во многом разочароваться. Была боль, одна сплошная большая боль. В теле, в сердце, в голове. И не было рядом ни одного друга, ни одного человека, способного помочь исправить ситуацию в корне. Болотник только, да сын Кэпа Егор. И то оба сгинули в зоне, исчезли. Болотник? Ну, он вон же, живой. Нашелся недавно, ага. Его после тех событий вояки сильно обложили, под домашний арест посадили. За связь со мной. Егор пропал на большой земле. Мои братья, друганы, все там же, невыездные, занятые. Далекие. Трэш смотрел на печального друга и понимал его. Чувствовал его боль, терзание, переживания. Потому что сам через многое прошел, многое испытал. Боль душевную и физическую. Потерю родных и друзей, предательство, ложь, страдания и невзгоды. И теперь рядом находился такой же измученный, но победивший смерть человек, друг, соратник. А еще боевой товарищ отца. «Корсар, когда-нибудь, очень скоро, ты расскажешь мне все про себя и про моего батю. Я очень этого хочу. Мне это нужно. Расскажешь ведь?» «Обязательно, Трэш». Сталкер поднялся с корточек, сделал шаг к молодому стражу. «Если ты готов это услышать и принять, то расскажу. Но для этого нужно победить врага и остаться живыми. Так давай пойдем и закончим с ними». Корсар кивнул, одобрительно похлопал Трэша по здоровой руке и поднял свой сидр. До цели им оставалось каких-нибудь 0,5 километра пути и 2 часа ходьбы.